Глава 65. Первый талант приручения зверей. Логово зверей. Расплывчатая фигура теневой куницы, несравнимо быстро и стремительно оставалась скрытой во мраке теней. Легким прыжком она пролетела 10 метров в лесу. В то же время недалеко от цитадели лазурной планеты, Марун неподвижно прятался на большом дереве с густыми ветвями и листьями. У него не было ни малейшего намека на дыхание. Его глаза были открыты, но совершенно лишены жизни. Казалось, что у него больше не было сознания, так как в это время он переместил свой дух в тело теневой куницы. В то же время рядом с ним был юноша серебряной крови, весь одетый в черное. В руках этого юноши был полупрозрачный червяк. Прозрачный конец этого червя пустил корни в голове Маруна, глубоко в его сознание. Другой конец был похож на антенну старого телевизора, постоянно раскачивающуюся, уходя далеко вдаль, как если бы он имел связь с чем-то в космосе. Вдалеке, сделав несколько прыжков, теневая куница избежала наблюдения укротителей зверей лазурной планеты и нашлась у Иканчана, который стоял перед гигантским Буддой из металла и камня. Прокравшись сюда, она немного отступила и осмотрелась с должной бдительностью. Затем, после минутного размышления, она ушла. Марун, контролирующий куницу, уже мог сказать, что этот гигантский Будда из металла и камня поднялся до уровня черного железа. Но вокруг было слишком много людей. Хотя он был очень уверен в том, что сможет убить Сюйканчана, если тайно нападет на него, он знал, что его заметит. И в тот момент, когда вспыхнет волнение, его зверю будет нелегко убить других. Его целью была не просто мелкая сошка вроде Сюйканчан. Целью был тот укротитель зверей, приручивший тираннозавра, которому Марада уделял такое большое внимание, рассказывая ему об этом. Или укротитель зверей с лазурной планеты, который контролировал журавля тысячи теней. С этой мыслью он повернул тело куницы и устремился в другие направления в поисках своих целей. В этом мире было бесчисленное множество редких зверей. Чтобы помешать клану Серебряной Крови посылать зверей-убийц, лазурная планета фактически поставила на страже более одного зверя-разведчика в областях за пределами своей цитадели. Тем не менее, восприятие теневой куницы было чрезвычайно чувствительным. Кого бы он ни встречал, он мог бы обнаружить зверей заранее и избежать, когда он был еще на расстоянии нескольких сотен метров. Внезапно, как раз в тот момент, когда теневая куница бродила по лесу, обыскивая и исследуя цитадель лазурной планеты в поисках Есюаня и Гуцинхэ. После того, как он беззвучно приземлился с полета на большое дерево, его взгляд вспыхнул. Он увидел женщину, одетую в белое, со стройной фигурой. Она двигалась в определенном направлении. Его взгляд дрогнул. В следующий момент он был прямо позади, тихо следуя за этой женщиной. Он был готов посмотреть, удастся ли ему добиться каких-либо открытий или достижений. Грохот-грохот. Есюань стоял под большим деревом, чувствуя все неистовые изменения в его духовном океане, когда среди пустоты бесчисленные духовные ауры собрались в водоворот и рухнули на него. В тот момент, когда эти духовные ауры проникли в его тело, они хлынули в его духовный океан. Как только они вошли в глубину его духовного океана, два странных водоворотов внезапно обрели форму. И сразу после этого Есюань понял, что после поглощения большого количества ауры духа эти два водоворота под влиянием определенных правил резко изменились. В мгновение ока эти водовороты открылись и открыли две странные пустоты. Эти две пустоты были огромного размера. В одной из пустот земля полностью состояла из разноцветных кристаллов янтаря. Судя по размеру, он был около миллиона квадратных метров. Внутри этой пустоты была даже прогулочная гора, вершина которой достигала 100 метров. Окрестности этой горной вершины были заполнены слоями разноцветного тумана. Этот туман время от времени менял форму. Формы, которые он формировал, были в основном самыми разными зверями. У подножия горы сотни тысяч янтарно-каменных лесов просто поднимались из-под земли. Каждая янтарная колонна, найденная в этих янтарных каменных лесах, была высотой не менее 5 или 6 метров. И точно так же все они были очень красочными, а также необычайно толстыми и толстыми. Вид этого был просто фантастическим. По сравнению с этой пустотой другая была немного меньше, и в другой пустоте росло много тысячелетних деревьев. Когда эта пустота впервые возникла, под влиянием неизвестных правил семена древних деревьев, которые были порождены этой пустотой внутри, быстро проросли и выросли в эти тысячелетние деревья. Пышные и зеленые, они были полны жизненной силы. В то же время прямо в центре этой пустоты находилась горная долина. Посреди долины был лазурный колодец диаметром 2-3 метра. Колодец был очень мелким, вероятно, глубиной около метра, но лазурная жидкость, наполнявшая этот колодец, могла заставить любого почувствовать импульс желания проглотить ее, чтобы выпить всего одним взглядом. В то же время рядом с колодцем росло древнее дерево, еще более внушительное и еще более плотное по жизненной силе. Это первый талант к укрощению зверей, который я пробудил. Есюань посмотрел на эти две пустоты и уловил сообщение, которое было передано в его разум, и был на мгновение ошеломлен. Он не ожидал, что первый пробужденный им талант окажется настолько могущественным. Логово зверя. Пробормотал он себе под нос. Согласно сообщению, которое он получил, пробудившийся им талант укрощения зверей назывался логово зверей. Как следует из названия, этот талант позволял ему открывать домены в океане духов для своих зверей, и они были оборудованы в наиболее подходящие условия для жизни его зверей. Однако этот талант заключался не только в том, чтобы позволить своим животным жить в логове зверей. Мысль об этом задела сердце Есюаня. Он снова отделил свое сознание и обратил внимание на панель атрибутов в своем разуме. Талант приручения зверей. Логово зверей. Укротитель зверей может открыть в своем духовном океане ряд пространств, соответствующих количеству животных, которыми он владеет, и в этих логовах созданы наиболее подходящие условия для проживания его зверей. В этом логове стойкость зверя значительно повышается. Его восприятие внешнего мира значительно улучшилось. При выполнении его навыков мастерство навыков значительно увеличивается. Когда зверь находится в своем космическом логове, он также может двигаться быстрее. В то же время, когда укротитель зверей призывает своего зверя, он может вызвать зверя в любое место в пределах 100 метров от своего тела. После того, как зверь войдет в свое пространство зверя, он может оставить свой след в этом пространстве. Этот след отпечатка может позволить зверю получить поддержку от силы логова зверя после его смерти, и с помощью этой силы он может возродиться в течение месяца после его смерти. Логово зверя может развиваться вместе с ростом зверя. Все, что находится в логове зверя, может быть восстановлено, как и раньше, в течение определенного периода времени после уничтожения. Вы двое будете счастливы в будущем. Прочитав подробное описание логова зверя, которое можно найти на панели атрибутов, Есюань почувствовал взрыв недоверия в своем сердце. Ему никогда не приходило в голову, что он на самом деле пробудил такой могущественный талант приручения зверей. Этот талант, не говоря уже ни о чем другом, просто способность, позволяющая его животным воскреснуть после смерти, может стать его основным талантом приручения зверей в будущем. Пока он размышлял, Есюань посмотрел на Лил Ван, которая стояла на его ладони, и своего тираннозавра, который стоял на страже неподалеку. Внезапно ему пришла в голову идея, и он отправил двух своих зверей в их логово. Точно так же, как призыв зверей из их логова зверей, пока его звери были в пределах 100 метров от него, он мог отправить их в их логово зверей мгновенно. Единственная разница заключалась в том, что при отправке своих зверей в их логово зверей, звери должны были быть полностью настроены на его сознание, будь то разум или тело, и полностью сотрудничать с ним. В противном случае он не смог бы отправить их обратно в их логово зверей. Другими словами, это означало, что, по сути, он не мог отзывать своих зверей в их логово в боевом состоянии. Есюань. Есюань только что отправил Лил Ван и тираннозавра обратно в их логово зверей, как вдруг не слишком далеко раздался приятный голос. Есюань поднял голову и сразу же увидел Сун Цзя, одетую в белое платье, с улыбкой на лице. К его удивлению, она вышла из леса и направилась к нему со своим чудовищем, королем ядовитого изумрудного дерева. Глава 66. Попытка убийства Хаэм. Когда Есюань поднял голову и увидел Сун Цзя, которая шла к нему со своим королем-хранителем ядовитого изумрудного дерева, он поднял брови. Он был сбит с толку, почему Сун Цзя пришла к нему вместо того, чтобы заниматься самостоятельно. Что случилось? У тебя есть просьба ко мне? Есюань задал этот вопрос Сун Цзя. Что случилось? Разве я не могу прийти и найти тебя, когда у меня нет никаких дел? Сун Цзя, которая приложила некоторые усилия, чтобы одеться, расчесать волосы и улыбнулась, наклонив голову. Некоторое время назад, когда Есюань продемонстрировал свою силу в тайном царстве духов и побил рекорд, установленный королем тысячи журавлей, это был первый раз, когда она обратила внимание на Есюань. А не так давно на планете древнего бога сцены Есюаня, командующего своим тираннозавром и протаранившего врага, произвел отнюдь не пустое впечатление в ее сердце. В этом мире чем больше талант юноши, тем сильнее его способность привлекать внимание элегантных юных особ. Сама Сон Цзя тоже была гением, но по сравнению с обычными женщинами она более дотошна в мыслях. Когда она увидела, как Е Сюань демонстрирует свой талант, она была уверена, что когда Е Сюань вырастет, его будущее будет безграничным. Следовательно, на этот раз целью ее визита было поговорить с Е Сюанем. Это было сделано для того, чтобы она могла оставить хорошее впечатление о себе Е Сюань. Таким образом, если Е Сюань сможет в ближайшие дни развиваться гладко, у нее будет другой кандидат на выбор. Е Сюань опешил. Когда он только что увидел приближающуюся к нему Сун Цзя, он подумал, что что-то случилось с кланом Серебряной Крови. Но, видя красивую улыбку на лице Сун Цзя, похоже, что это не так. Хорошо, я перестану тебя дразнить. Когда Сун Цзя определила, что Е Сюань на самом деле не знает, как шутить, она сразу же сменила тему. Я чувствую довольно сильное изменение ауры духа в этом месте раньше, поэтому на этот раз я пришла посмотреть на ситуацию. Понимаю. Е Сюань показал, что понял что-то. Волнение, которое он вызвал тогда, когда он осознал свои таланты, действительно было немного большими. На самом деле здесь ничего не произошло. Просто другой мой зверь тоже поднялся до черного железа. Е Сюань открыл рот и сказал: «Еще один зверь продвинулся к черному железу, у этого парня уже есть два зверя на уровне ученика». Когда голос Е Сюаня упал, за большим деревом, более чем в 100 метрах от Е Сюаня, когда теневая куница, которая тихонько прокралась позади Сун Цзя, услышала слова Е Сюаня, ее уши немедленно выпрямились. «Похоже, мы действительно получили огромный улов. Если ничего не произойдет, мы сможем прикончить двух из них одновременно. ТСК-ТСК». Подумав об этом, теневая куница приняла решение и побрела в направлении Е Сюаня. Ее вид был ясен. Он знал, что вокруг Е Сюаня не было ни единого зверя. При таких обстоятельствах, даже если Е Сюань что-то почувствует и захочет призвать своего зверя, ему все равно нужно было время, чтобы среагировать. Следовательно, смерть этого гения лазурной планеты была неизбежна. Другой твой зверь тоже поднялся до уровня черного железа. В то же время глаза Сун Цзя мгновенно загорелись, когда она услышала слова Е Сюаня. Из любопытства она спросила Е Сюаня: «Е Сюань, мне всегда было интересно, кто твой второй зверь? Вы можете мне его показать? Вы уже видели это раньше». Е Сюань покачал головой: «Тот маленький эльф, которого ты видела в тайном царстве духов, это мой другой зверь. Этот крошечный эльф, ваше второе животное, как такое возможно?» Сун Цзя выразила недоверие. «Что ж, нет ничего невозможного», Е Сюань сказал, улыбаясь. «Ее зовут Лил Ван. Она выросла со мной, но теперь она уже необычная эльфийка». «Понимаю». Сун Цзя на мгновение погрузилась в свои мысли. Вскоре после этого она взмахнула длинными ресницами, думая, о чем поговорить. «Я действительно завидую тебе. Когда я была маленькой, я хотела, чтобы моим питомцем был эльф, но родители никогда не соглашались. Они сказали, что это будет отвлекать меня от того, что я должен делать». Хэймэмэм внутри логова зверей Лил Ван сидела на ветке массивного древнего дерева у колодца с водой. Услышав, что сказала Сун Цзя, она сразу же стиснула свои острые зубы, и в ней вспыхнуло пламя гнева. Она почувствовала эту неописуемую омерзительную атмосферу от Сун Цзя, которая в тот момент разговаривала с Е Сюань. Она чувствовала себя иначе, чем когда это была Лин Шру. Хаэм, но как раз тогда, когда она думала об этом, через мощное восприятие, которое она получила после того, как поднялась в звездах, которые были дополнительно усилены уникальными бафами логова зверей, она внезапно почувствовала убийственный взгляд в нескольких десятков метров от Е Сюаня. Что происходит? Почувствовав этот взгляд, Лил Ван сразу же стала настороженной. В этот момент она связалась с Е Сюа через мысленную связь. «Кто-то наблюдает за мной». Узнав об этом от Лил Ван, Е Сюань был поражен, но с виду он оставался спокойным и собранным. Повернувшись к Сун Цзя, он мягко кивнул. «Мне повезло, что я могу расти с Лил Ван. Она действительно очень помогла мне, когда я был маленьким. Да, я тоже об этом думала, но оба моих родителя были слишком упрямы. Они всегда говорили мне, что я должна быть независимой», сказала Сун Цзя в ответ Е Сюаню. В этот момент она совершенно не обращала внимания на то, что внимание Е Сюаня больше не на ней. Она думала, что после того, как она упомянула эльфов, Она нашла общую тему с Есюанем, и поэтому она продолжила разговор. И как раз в тот момент, когда она думала об этом, теневая куница вдали стремительно проползла на расстояние в десятки метров. Она подкрадывалась к дереву на расстоянии более метра от Есюаня. «Умри, малыш!» В этот момент теневая куница почувствовала, что время почти пришло. Она мягко выгнула, резко удлиняя тело. Вскоре после этого на ее теле вспыхнула полоса пурпурно-черной молнии. В следующий момент она прыгнула в воздух, вытянув свои острые, как бритва, когти, освещенные лилово-черной молнией. Если атака будет успешной, она мгновенно отрубит Сун Цзя голову сзади. Затем она взмахнула когтями по воздуху и той же атакой поразит Есюаня по голове. Свуш. Однако, когда в глазах сумрачной куницы с глазами сверкало волнение, чувствуя, что она собирается сделать огромный вклад, на плече Есюаня внезапно появилась фигура размером с большой палец. В следующий момент, сопровождаемый взмахом руки этой крохотной фигурки, бирюзовый кнут ударил в пространство прямо рядом с ухом Сун Цзя. Хлыст. Среди громкого звука все волнение в глазах теневой куницы было затушевано растущей тенью от хлыста. Сразу же, когда пришла мучительная боль, на ее теле появилась кровавая полоса. Когда она летела назад, к ней вернулось чувство. Понимая, что дела идут не очень хорошо, ей сразу захотелось развернуться и убежать. Но прежде чем она смогла стабилизировать свою точку опоры, она увидела гигантское и ужасающее существо ростом от 6 до 7 метров, внезапно появившееся перед Есюанем. Рев. Как только эта фигура появилась, она открыла свою огромную пасть и испустила оглушительный рев. В одно мгновение ужасающая звуковая волна пронеслась мимо, как ураган, который растрепал длинные, нежно зачесанные волосы Сун Цзя, открывая массивный лоб. Затем ветер оторвал одну из ее накладных ресниц, которая затем налетела прямо на ужасно напуганную куницу, которая умоляла о пощаде, парив в воздухе. Глава 67. Убийство теневой куницы. После несравненно свирепого рева теневая куница была ошеломлена. Большая часть ее сознания опустела, и в ее уме остался только страх. Голубое копье пронеслось по пустоте. Это длинное голубое копье было королевским копьем божественного дерева, которое Лил Ван последовательно швыряла своими крошечными ручками, пока тираннозавр ревел от ярости. На уровне ученика, до того, как она поднялась, ее третьей способностью было порождение мутировавших виноградных лоз вечности. Однако, когда она перешла на уровень черного железа и превратилась в божественного лесного эльфа, эта ее способность превратилась в королевскую лозу божественного дерева. Помимо возможности призывать королевский кнут божественного дерева, способность королевская виноградная лоза также позволяла ей призывать королевский винный пистолет божественного дерева и королевскую броню божественного дерева. «Ты в порядке? Вы не ранены?» Гу Цинхэ быстро осмотрел Есюаня. «Я в порядке», но Сун Цзя могла испугаться. Есюань указал на Сун Цзя неподалеку, чья внешность полностью изменилась. «Это Сун Цзя?» Увидев Сун Цзя в крайне беспорядочном состоянии, Гу Цинхэ был поражен. Из-за того, что ее волосы были совершенно другими, и одежда на ней, которую она никогда не носила в прошлом, если бы Есюань не упомянул, что это была она, он бы не узнал Сун Цзя. «Извини, все произошло слишком быстро. Я не успел вовремя отреагировать». В этот момент к Сун Цзя наконец вернулось самообладание. Обнаружив свое нынешнее состояние, когда ее лицо потускнело, она грубо поправила волосы, произнесла несколько слов толпе и в мгновение ока ушла. Когда она уходила, она даже сознательно проскользнула мимо искусственной ресницы и раздавила ее туфлями в грязи. После того, как Сун Цзя ушел, Гу Цинхэ, который слышал рассказ Есюаня обо всем этом инциденте, усмехнулся и спросил Есюаня: «Есюань, каковы ваши планы сейчас?» «Планы?» Есюань нахмурил брови. «Нам нужно подождать еще немного». «Ждать?» Гу Цинхэ приподнял брови. По его мнению, поскольку скорость является самым важным вопросом на войне, этот промежуток времени будет для них лучшей возможностью напасть на клан Серебряной Крови. Увидев выражение лица Гу Цинхэ, Есюань объяснил: «В крепости клана Серебряной Крови будет много ловушек. Если мы нападем на них, мы окажемся в невыгодном положении. Кроме того, чтобы они пустили в ход такого зверя, они должны отчаянно пытаться уничтожить нашу базу. Когда они узнают, что этот зверь погиб здесь, есть шанс, что они немедленно придут». «Хорошо». Услышав объяснение Есюаня, Гу Цинхэ на мгновение задумался и сказал: Крепость клана Серебряной Крови не так уж далеко от нас. В таком случае подождем 2 часа. Если они не придут через 2 часа, мы начнем их атаковать. Марун. Полчаса спустя, в крепости клана Серебряной Крови, Марада наблюдал, как юноша, который отправился в базовый лагерь Лазурный с Маруном, вернулся на их базу, держа тело Маруна. Он остался на месте, ошеломленный. Между тем, все вокруг него, казалось, чувствовали, что окружающий воздух становится ледяным. Через некоторое время, спросив о причине и следствии, Марада поднял голову и хрипло заорал, глядя в сторону базового лагеря Цирулиан. «Все, следуйте за мной, месть, отомстим». Увидев труп Маруна, многие укротители серебряных кровавых зверей были заражены яростью. На фоне яростных воплей они взяли своих собственных зверей и направились к базовому лагерю Лазурной планеты вместе с Марада. Маршевый звук. Менее чем через час они прибыли перед базовым лагерем с огромной силой и энергией. На этот раз количество укротителей зверей, которых они направили для штурма базового лагеря Лазурной планеты, было даже больше, чем в прошлый раз. Среди них король горных гигантов стоял перед всем отрядом с гигантским окаменевшим деревом в руках. Размер его тела был не меньше, чем у более коротких деревьев. При ходьбе по земле с каждым шагом раздавался громовой удар. Глава 68. Начало битвы. Они действительно здесь, в базовый лагерь лазурцев, жителей Лазурной планеты, на грани крупного нападения клана Серебряной Крови. Звери-разведчики уже вернулись издалека, чтобы сообщить о проблеме. Узнав, что клан Серебряной Крови снова приближается, глаза Гуцинха заблестели. Отдохнув больше суток, он уже потирал руки, желая снова сразиться с кланом Серебряной Крови. Кроме того, в течение этого более чем одного дня Лазурная планета снова отправила некоторых людей на планету древних богов, чтобы они присоединились к их группе. Это вселило в него боевой дух и желание еще раз продемонстрировать свое боевое мастерство. И ринулись к клану Серебряной Крови. Среди них тираннозавр Есюаня, журавль Гуцинх или соломенный гусь Цзя Чжиндая взлетели в небо и напали на зверей в воздухе. Зверь Сон Цзя, король-хранитель ядовитого изумрудного дерева, с другой стороны, нашел свой бой с кинг-конгской гадюкой. Тем временем гигантский Будда из металла и камня Сюй Цинчиня резко шагнул вперед прямо к королю горных гигантов Марада. Он перешел на уровень черного железа, а, тем не менее, перед моим королем горных великанов его ждет только смерть. Увидев гигантского Будду из металла и камня Сюй Кончана, который шел прямо на его короля горных гигантов, Марада ухмыльнулся и указал пальцем вперед. В следующее мгновение король горных гигантов, который собирался столкнуться с гигантским Буддой металла и камня Сюй Кончаня на самом переднем крае, почувствовал непрекращающийся поток силы, пронизывающий его тело. Рев. Почувствовав этот внезапный приток силы, он заревел, резко поднял окаменевшее дерево в своих руках и врезался в гигантского Будду из металла и камня, стоящего на высоте около 4-5 метров. Бум! Столкнувшись с атакой короля горных гигантов, гигантский Будда из металла и камня засиял золотым светом. Не собираясь уклоняться, он поднял одну руку вверх и готовился принять удар назад. Однако перед этим выражение лица Сюй Кончан, заметившего приближающуюся атаку короля горных гигантов, резко изменилось. Он обнаружил, что по какой-то причине атака короля горных гигантов была намного быстрее, чем накануне. Прежде чем окаменевшее дерево короля горных гигантов ударило, все опавшие листья в пределах 10 метров на земле взлетели вверх, и даже некоторые камни не остались без внимания. Создание сцены, в которой летели камни, а по траектории кружил песок. Бум! Однако, когда Сюй Кончан пришел в себя, он больше не мог приказать своему гигантскому Будде из металла и камня уклоняться от атаки. В следующую секунду, услышав громкий грохот, его гигантский Будда из металла и камня был отброшен назад атакой короля горных гигантов с окаменевшим деревом. Трескаться. В мгновение ока на теле его гигантского Будда из металла и камня появились полосы ужасных трещин. Казалось, что он вот-вот разобьется. Даже после нескольких неудачных попыток он не мог встать на ноги. Хм, что происходит? В этот самый момент на поле битвы многие лазурцы бросили взоры на короля горных гигантов. В их глазах переполнялось недоверие. Они не могли понять, почему мощь этого короля горных гигантов возросла так сильно по сравнению с тем, что было днем ранее. Бум, бум, бум. Король горных гигантов, который одним ударом отбросил гигантского Будду из металла и камня Сюй Цинчина, еще не закончил с ударом. Он шагнул вперед и за несколько шагов приблизился к гигантскому Будде из металла и камня на земле. И снова он поднял гигантское окаменевшее дерево в руках, подобно небесному богу. Он готовился раз и навсегда покончить с гигантским Буддой из металла и камня Сюйканчаня. Бум! В одно мгновение дерево рухнуло. Сломанные ветви и засохшие листья на земле снова резко закружились и затрепетали во всех направлениях. Это было похоже на сошествие несравненного дьявола. Нет, позади гигантского Будды из металла и камня, Сюйканчан, который видел это, сразу изменил выражение лица, когда он кричал, разрывая горло. Псиу-псиу! Но как раз тогда, когда окаменевшее дерево короля горных гигантов окутало своей тенью гигантского Будду из металла и камня, голубая лоза внезапно появилась, как змея, скользнула по траве и после нескольких поворотов выскочила из земли и опутала лежащего на земле гигантского Будду из металла и камня. Позже, под натиском этой голубой лозы, прежде, чем окаменевшее дерево короля горных гигантов упало на гигантского Будду из металла и камня, гигантского Будду из металла и камня оттащили обратно на сторону поля битвы лазурцев, как если бы тащили за собой мертвую собаку. В одно мгновение все взгляды последовали за голубыми лозами. «Оставь это мне!» В конце виноградной лозы стоял Есюань в голубой форме для боевых искусств. Вместе с Лил Ван, под взглядами удивления или изумления, он вышел из толпы. Глава 69. Удивительная сила Лил Ван Есюань. Когда Есюань вышел из толпы, на него сразу же упали бесчисленные взгляды. Тем временем, они могли видеть лозы длиной в несколько десятков метров, которые чудесным образом спасли гигантского Будду из металла и камня от короля горных гигантов. На самом деле лозы принадлежали той хрупкой и красивой эльфийке, которая парила в метре от Есюаня. Ради всего святого, что это за эльф? Увидев это, все укротители зверей с лазурной планеты проявили на лицах выражение крайнего удивления. Они никогда не думали, что неприметный маленький эльф, который всегда был рядом с Есюань, будет обладать такими огромными силами. Древень, вооруженный длинным голубым копьем, шел в ногу с владеющим щитом древним и атаковал сбоку. Еще один из них, у которого за спиной были черные деревянные копья, стоял перед Есюань и Лил Ван, как старый генерал, несущий связку флагов на эстраде. Когда два других древнебожественного дерева ринулись вперед, он протянул руку назад, схватил черное копье и нацелился на Морода, наблюдавшего за битвой. Свуш! В следующий момент это копье рассекло воздух, как метеорит, оставив яркую траекторию в небе и направился прямо к Морода. Будь осторожен! Рядом с Морода быстро отреагировал укротитель зверей и оттолкнул Морода. В то же время вперед заскользила огромная кинг-конгская гадюка. Подобно размахивающему стальному хлысту, он поднял хвост и с хлопком отбил копье, брошенное древним. Черт побери! Увидев это, Морода вздрогнул. Он не ожидал, что Энд, случайно вызванный зверем Есюаня, действительно способен на такую дальнюю атаку. Потрясенный в своем сердце, он не осмеливался быть безрассудным. Он быстро взял своих людей и слегка отступил. Кабум! Когда он отступал, король горных гигантов уже поднял окаменевшее дерево и силой обрушил его под действием усиленной силы. Божественный доспех из королевской лозы. Сзади, видя, что окаменевшее дерево короля горных гигантов вот-вот упадет на Энта с щитом, Лил Ван махнула рукой и издалека породила лозу. В мгновение ока она превратилась в комплект королевской брони божественного дерева на древне. Этот набор королевской брони из божественного дерева покрывает не только самого древня. Зеленые лианы доходили даже до деревянного щита, который он держал. Поверхность щита была словно покрыта бирюзовой сеткой из виноградных лоз, что придавало ему художественный вид. Кабум! Камни и песок закружились в воздухе, окаменевшее дерево короля горных гигантов наконец приземлилось на щит древня. Трескаться. Сопровождаемый треском, тело вооруженного щитом Энта задрожало и отбросило назад 5-6 шагов подряд под воздействием огромной силы. После остановки Энт со щитом остановился в на месте. Толпа могла видеть, что, несмотря на то, что он был окутан королевской броней божественного дерева, на щите в его руке все же образовалась массивная трещина. Кроме того, некоторые части его тела также разрушились. Эта штука действительно сильная. Увидев урон, нанесенный вооруженному щитом древню, Есюань выразил шок в глазах. Он не ожидал, что король горных гигантов под действием усиленной силы на самом деле окажется настолько могущественным. Надо знать, что стражи божественного дерева, призванные Лил Ван, не были призывами из черного железа низкого уровня. Как и сама Лил Ван, Все они были черного железа среднего уровня. Есюань. Выражение лица Гу Цинхэ позади Есюаня изменилось сразу после того, как он стал свидетелем этой сцены. Он хотел позвать Есюаня и найти другое решение. Ха-ха-ха, мой талант усиления силой король горных гигантов, действительно лучшая комбинация. Между тем, далеко, когда Морода увидел эту сцену, его глаза тут же загорелись. Духовная техника божественного дерева. Однако, поскольку моральный дух лазурцев падал, а моральный дух Морода рос, когда Лил Ван увидела, что Энд с щитом ранен, она взмахнула крошечными ручонками, и из нее вышла зеленая, полная жизненной силы аура, падая на владеющего щитом древня. В мгновение ока трещины на древне, который был сильно поврежден ранее, восстановились в мгновение ока. Даже деревянный щит, которым он владел, был мгновенно восстановлен и стал точно таким же, как был, как будто он никогда раньше не был поврежден. Бум! В то же время, появившись сбоку, древний божественный древес, вооруженный массивным деревянным копьем, замахнулся руками. Как молния, деревянное копье в его руке пронзило один из каменных глаз короля горных гигантов. Глава 70. Влияние одного человека. Бац! Увидев деревянное копье божественного стража, которое было направлено на него, король горных гигантов закрыл глаза. Впоследствии послышался ляск. Копье божественного стража дерева упало ему навеки. Однако защита, обеспечиваемая каменной кожей короля горных гигантов, была чрезвычайно мощной. Кроме того, способность могла распределить урон, полученный в определенном месте, на все тело. Когда копье божественного стража пронзило его веки, оно лишь слегка задрожало. Со всего своего тела он стряхнул несколько килограммов серо-белой окаменевшей кожи. Для кота-то такого размера, который обладает чрезвычайно мощной регенерирующей способностью, такой как благословение природы, несколько килограммов окаменевшей кожи были волосом со спины быка. Превосходно. Однако в этот момент никто на стороне лазурцев не обращал внимания на достижение владеющего копьем Энта. Все изумленные взгляды остановились на Энте с щитом, который полностью выздоровел. Они не ожидали, что помимо вызова трех Энтов-хранителей с такими огромными способностями, она также сможет использовать такую чудесную духовную технику, которая могла бы восстановить тяжело раненого Энта в мгновение ока. Уж, и когда все думали об этом, Лил Ван снова махнула своей крошечной ручкой. Еще один пучок яркой жизненной силы вылетел из ее руки. Он упал на гигантского Будду из металла и камня Сюй Цинчиня на расстоянии 7-8 метров. Трескаться. В тот момент, когда пучок зеленой энергии упал на гигантского Будду из металла и камня, он дважды задрожал своим телом и медленно встал с земли. Тем временем трещины на его теле быстро затянулись. Основываясь на скорости закрытия трещин, раны по всему его телу, вероятно, зажили бы примерно через 3-5 минут. Более того, это произошло потому, что его уникальное телосложение не совсем соответствовало характеристикам духовной техники Лил Ван. Если гигантский Будда из металла и камня тоже был бы сделан из дерева, он, вероятно, мгновенно оправился бы от всех ран, как божественный страж дерева. В то же время, когда гигантский Будда из металла и камня поднялся, его осанка быстро восстановилась с огромной внушительностью. В короткие сроки большая часть его боеспособности была восстановлена. Когда Сюй Цанчан рядом с гигантским Буддой из металла и камня увидел эту сцену, он сразу же проявил бесконечную радость на своем лице. Не в силах сдержаться, он повернулся и с благодарностью посмотрел на Есюань и Лил Ван. Черт побери, что касается Морода вдалеке, то, увидев это, он загорелся яростью. Он никогда не ожидал, что другое животное Есюаня окажется даже более впечатляющим, чем тираннозавр из прошлого. Особенно в таких случаях, если его король горных гигантов застопорится, это окажет огромное влияние на весь клан Серебряной Крови в очевидной битве. Виск. В воздухе журавль тысячи теней Гу Цинхэ непрерывно набрасывался на врагов. Через некоторое время он убил 2-3 летающих зверей подряд. Один из них был даже зверем уровня черного железа. Для сравнения, тираннозавр, который не так быстро парил в воздухе, чувствовал себя тусовщиком. Расправив огромные крылья, куда бы он ни летел, летающие звери клана Серебряной Крови бежали. Пережив вчерашнюю грандиозную битву, все познали силу тираннозавра. Ни один укротитель зверей не хотел позволять своим собственным зверям сойтись лицом к лицу с тираннозавром. К счастью, можно было комбинировать соломенного гуся Цзяч Жиндао. Несколько атак тираннозавра смогли убить 2 летающих зверей из клана Серебряной Крови. И среди них был еще один зверь уровня черного железа. В то же время, Под безудержным нападением тираннозавра, все укротители клана Серебряной Крови почувствовали страх в своих сердцах, удерживая их от безрассудного поведения. Это привело к тому, что лазурцы быстро получили огромное преимущество в небе. Рев. Тем временем на земле была равная битва. Все они безумно метались под джунглями и убивали друг друга. Звери присутствовали во всех уголках леса. Однако король горных гигантов был остановлен Лил Ван. У лазурцев есть король ядовитых изумрудных деревьев Сонцзя. Гигантский Будда из металла и камня Суцанчаня, восстановившийся почти от всех своих травм. Неважно, сколько зверей есть в клане Серебряной Крови. Даже тем, что их звери были немного лучше, чем у лазурцев. Им будет сложно добиться чего-либо в короткие сроки. Рев. На поле боя, увидев, что он не может прикончить владеющего щитом древня после нескольких попыток, король горных гигантов издал яростный рев. По указанию Марада он пошел в другом направлении, в попытке уклониться от божественного стража дерева, который был перед ним, чтобы убить других зверей и лазурцев. Свуш. Однако, когда он сбил божественного стража дерева с щитом, Лил Ван издалека, казалось, заранее заметил его мысли. Она взмахнула крошечными ручонками, и королевский винный хлыст божественного дерева вылетел, как змея, мгновенно опутывая два толстых окаменевших бедра короля горных гигантов, удерживая его в том же месте. Какое-то время он не сможет уйти. Хотя сила короля горных гигантов была непревзойденной, и он быстро сломал кнут королевской лозы божественного леса, но из рук Лил Ван постоянно росли кнуты из королевской лозы, как будто они ничего не стоили. Король горных гигантов был разъярен до крайности. Между тем, ему все еще приходилось выдерживать атаки вооруженного копьем Энта. Хотя атаки вооруженного копьем Энта не могли прорвать его защиту. Но поскольку атаки не прекращались, в каждом случае в среднем со всех частей его тела выпадало несколько килограммов окаменевшей кожи. Атаки божественного стража дерева были очень быстрыми. Даже с удивительной регенерацией короля горных гигантов, он потерял более 100 килограммов в весе за короткий период времени. Свуш, свуш. В то же время, вооруженный метательными копьями древень божественного дерева, которого призвал Лил Ван, также снова и снова метал мощные дротики. Когда эти острые копья падали на тело каменного гиганта, он еще больше терял свою окаменевшую кожу. У стража, вооруженного копьем божественного дерева, на спине были десятки угольно-черных дротиков. Кроме того, после того, как эти копья были исчерпаны, он все еще мог использовать свою силу для восстановления новых копий. Черт побери, черт. Вдалеке Марада был в ярости. Он и не подозревал, что его уверенное предприятие по уничтожению базового лагеря лазурцев в этом месте обернется именно так. Он пристально посмотрел на Есюаня, глубоко запечатлев фигуру Есюаня в его сердце. «Иди, позволь твоей кинг-конгской гадюке помочь каменному гиганту, чтобы сдержать этих энтов». Подумав об этом, Марада должен был позволить одному из двух идентичных братьев, стоящих рядом с ним, отправить их зверя. Изначально они не собирались выпускать эту кинг-конгскую гадюку. Их план состоял в том, чтобы оставить его здесь, чтобы защититься от возможных засад лазурцев. Точно так же, как когда вооруженный копьем Энт метнул в них копье ранее. Но в данный момент Марада это больше не волновало. Свуш. Выполняя приказы Марада, кинг-конгская гадюка немедленно возглавила более дюжины зверей и быстро атаковала божественных стражей дерева, которые участвовали в битве с королем горных гигантов. Рев. Однако именно в этот момент раздалось рычание. Колоссальная фигура тираннозавра, расправив крылья, резко спустилась с неба с завывающими ветрами, заслонив небо и закрыв солнце. Когда он упал, сломанные ветви и засохшие листья на земле стремительно взлетели в воздух, как огромный зверь, который правил империями и землей, заявляя о своем суверенитете. Бум! После того, как тираннозавр приземлился, его драконьи глаза скользнули по полю битвы. Среди более чем дюжины зверей, ринувшихся к стражам божественного леса, за исключением кинг-конгской гадюки, все остальные остановились, не осмеливаясь сделать какой-либо ход. Что касается той гадюки, то после рева, она продвинулась еще на несколько шагов вперед. Когда она увидела, что другие звери не преследуют ее, она быстро остановилась в испуге. Какое-то время ей не хватало смелости продвигаться вперед, но если она отступит, будет неловко. Сволочь! Сзади, когда Марада увидел эту сцену, он был так разгневан, что его легкие чуть не взорвались. Он не ожидал, что мощь тираннозавра, проявленная во время битвы накануне, бросит такую огромную тень на сердца укротителей зверей с его стороны. В схватке более дюжины зверей против одного единственного тираннозавра никто не осмеливался позволить своим собственным зверям броситься вперед. Морда, это не сработает. Если это будет продолжаться, я боюсь, что все мы погибнем на этом месте. Когда два идентичных брата увидели эту сцену, они оба замерзли до костей. До того, как они приехали сюда, они совершенно не ожидали этого. Спустя всего один день ситуация действительно стала настолько плохой. Было очевидно, что в течение вчерашнего дня они все еще могли одержать верх в битве против лазурцев. Особенно в моменты до того, как Есюань вступил в бой. Они так давили на всех укротителей зверей с лазурной планеты, что они не могли даже поднять голову. Но теперь ситуация полностью изменилась. Они посмотрели на фигуру Есюаня посреди поля битвы. Они не могли понять, почему Есюань, один человек, оказывает такое большое влияние. Глава 71. Золотые крылья. Монстр грозовой тучи плохо. Морода не был упрямым и самоуверенным человеком. Взглянув на текущую ситуацию на поле боя, он глубоко вздохнул. Он знал, что если эта ситуация будет продолжаться, отряд, который он привел с собой, будет уничтожен. Поэтому он немедленно выкрикнул команду. «Передай мой приказ, все звери дальнобойного типа должны без промедления выступить вперед. Вместе вы все сокрушите эти отвратительные лозы, которые опутали короля горных гигантов. Морода, это невозможно. Расстояние слишком велико, большинство наших зверей не обладают такой точностью, когда атакуют. И если он будет слишком близко, с тираннозавром этого парня, я боюсь, что нам придется потерять горстку наших зверей дальнобойного атакующего типа». Выражения на лицах двух братьев выглядели несколько обеспокоенными, пока они говорили. «В таком случае, атакуйте короля горных гигантов в качестве центра и начните беспорядочные дальние атаки». Морода также обрел ясный ум, достаточно трезвый, чтобы отреагировать на ситуацию. На его лице промелькнула безжалостность, и он снова отдал приказ. «Хорошо». Два брата услышали, что говорили друг другу, и оба стиснули зубы. Без лишних слов приказ Морода был передан очень четко и открыто. Грохот-грохот. В следующий момент после отдачи приказа Морода оставшиеся звери дальнего атакующего типа с его стороны ринулись вперед в мгновение ока. Было множество зверей, таких как зверь растительного типа, темный огненный чили. Еще была антилопа с мечом и рогами, которая могла манипулировать острием намагниченного меча, а также эльф ветрового леса с его острыми и острыми ушами, который мог стрелять ветровыми лопастями даже с большого расстояния. Кроме них, был еще и пурпуроглазый демон, обладающий очень мощной психической силой, способный манипулировать дюжиной летающих кинжалов за один раз. Пройдя вперед, они все выпустили свои способности. Атаки были начаты одна за другой, и все они были сосредоточены на короле горных гигантов. Этот парень не в своем уме. Когда Гу Цинхэ увидел эту сцену, его взгляд немедленно превратился в сверкание. Он не сумасшедший, он пытается сбежать. Глаза Есюаня сузились, когда он сказал. В такой ситуации он не верил, что у юноши серебряной крови может быть другой выход, кроме как вести свои войска к отступлению. Побег. Гу Цинхэ почувствовал, как его сердце сжалось, и он крепко сжал кулаки, сказав: «На этот раз мы не можем позволить им сбежать так легко». Есюань также кивнул. Теперь, когда он прорвался и стал укротителем зверей черного железа, ему все еще нужно было искать нового зверя, которого можно было бы приручить. У него действительно не было много времени, чтобы терять здесь время. Грохот-грохот. Однако, пока они разговаривали, после атаки, которая так беспорядочно обрушивали звери дальнего типа из клана Серебряной Крови, множество виноградных лоз, которыми Лил Ван связала короля горных гигантов, были мгновенно разорваны на части. Черт возьми, увидев это, на лице Лил Ван появилось много неудовольствия, но она ничего не могла с этим поделать. Она могла только беспомощно наблюдать за королем горных гигантов, когда тот стряхивал с тела большую кучу окаменевшей кожи. Потом большими шагами он начал убегать. Более того, раньше она была застигнута врасплох, поэтому она не успела отозвать божественного стража с щитом, а также божественного стража с длинным копьем. И они оба получили серьезные травмы в результате массированных атак, которым они только что подверглись. По всему их телу были раны и синяки. «Ты подонок с лазурной планеты, мы будем сражаться в следующий раз, когда встретимся». В то же время, Как только Морода отдал приказ, укротители зверей из клана Серебряной Крови начали быстро отзывать своих зверей. Они решили отступить, в погоню за ними, не дая им сбежать. Увидев эту сцену, Гу Цинхэ поспешно выкрикнул свою команду. Затем он возглавил большую группу укротителей зверей и погнался за кланом Серебряной Крови. Тук-тук, скорость Есюаня тоже была немедленной. Несколько прыжков, все, что ему нужно было, чтобы добраться до своего тираннозавра. Затем, совершив еще один прыжок, он наступил на свисающий хвост тираннозавра и встал ему на спину. Рев. С тихим ревом тираннозавр расправил крылья и взлетел высоко в воздух с Есюанем на спине. Он гнался в сторону пути побега Морода. Свиш, сваш, свиш. В то же время, махнув ручонками, трое стражей божественного дерева, которых Лил Ван вызвала ранее, снова стали семенами и попало в ее руки. Для нее, даже если божественные стражи умрут, она все еще сможет вызвать их снова. Но энергия, потребляемая во время этого процесса повторного призыва, была бы слишком большой, а переработка таким образом, с другой стороны, позволит ей сэкономить намного больше энергии в следующий раз, когда она вызовет стражей божественного дерева. После извлечения трех семян божественного дерева в ей голову внезапно пришла идея, поэтому Лил Ван общалась с Есюань через свое сознание. Она вошла в логово зверя, которое принадлежало исключительно ей, и прибыла прямо к лазурному колодцу. Она погрузила в колодец три семени божественного дерева, которые только что полностью израсходовали свою энергию. В следующий раз, когда она призовет их, это произойдет, если только она потратит свою собственную энергию, чтобы восполнить их. В противном случае всем трем стражам божественного леса было бы очень трудно быть в пиковом состоянии. Но этот лазурный колодец в ее эксклюзивном логове зверя был настоящим сокровищем, ибо в нем было много жизненной силы. Энергия этой жизненной силы могла ускорить процесс восстановления ее собственной силы, но это было еще не все, что она могла сделать. Когда она погрузила три семени божественного дерева в колодец и замочила их в воде, сила трех семян сразу же начала восстанавливаться. Черт возьми, вдалеке Морода, стоявший на плече короля горных гигантов, который был значительно меньше, чем раньше, увидел Есюаня, приближающегося к нему. Выражение его лица стало несравненно уродливым. Благодаря усилению своего таланта множитель силы король горных гигантов рванул вперед с большой скоростью. Но как бы быстро это ни было, тираннозавр легко догонял его. Вскоре тираннозавр сократил расстояние между ними. Попутно, если бы не несколько летающих зверей, которые отдали свои жизни, чтобы заблокировать тираннозавра, Морода давно бы столкнулся с перехватом. Более того, из-за того, что король горных гигантов двигался слишком быстро, другие члены клана Серебряной Крови вообще не могли угнаться за ним. Настолько, что в этот момент, кроме короля горных гигантов, который был рядом с Морода, не было другого зверя, способного присоединиться к этому преследованию. «Быстрее, мы пойдем по этому пути». Морода знал, что если он продолжит продвигаться в этом направлении, его обязательно перехватит Есюань. Поэтому, быстро оглядев все вокруг, он решительно заставил короля горных гигантов изменить направление и поскорее убежать в запрещенную зону грома, которая находилась недалеко. Эта запрещенная зона грома была чрезвычайно устрашающей. Каждую минуту, каждую секунду падали молнии, но на самом деле это место было доступным. Когда укротители зверей на уровне ученика войдут в это место, они не столкнутся с опасностью. Целью его существования было только блокирование укротителей зверей более высокого уровня из других зон от перехода в зоны низкого уровня, подобные этой. Но были случаи, подобные случаю с Морода, который прорвался к укротителю зверей черного железа в зоне уровня ученика и не пострадал от ударов молнии при входе в запрещенную зону грома. В этот момент Морода пытался пересечь запретную зону грома, и отправляйтесь в другие зоны высокого уровня. Будь то с точки зрения силы или численности населения, люди клана Серебряной Крови намного превосходили людей лазурной планеты. Как только он пересечет запрещенную зону грома и достигнет других зон, он может даже встретиться с некоторыми из своих товарищей по клану. Мм, Есюань увидел эту сцену и слегка нахмурился. Но это был лишь кратчайший момент колебания, прежде чем он убедил своего тираннозавра внимательно следить за Морода, когда они ворвались в запрещенную зону грома. Бум-бум. Он ворвался в запрещенную зону грома, когда молния упала всего в 2 метрах от него и ударилась о землю. Это было похоже на грозу, поднимающуюся из-под земли. На земле была взорвана выбоина размером с чашу. Камни, вылетевшие из выбоины, разлетелись на 10 метров. Вы ищите свою собственную гибель. У тебя действительно хватило смелости преследовать меня всю дорогу. После того, как я войду в зону высокого уровня, определенно появится укротитель зверей высокого уровня из моего клана Серебряной Крови, и к тому времени я разорву тебя на части. Впереди Морода увидел, что Есюань действительно последовал за ним в запрещенную зону грома. Выражение его лица мгновенно изменилось, и он не мог не выкрикнуть эти слова. Укротители зверей высокого уровня из клана Серебряной Крови. Есюань холодно усмехнулся и сказал: «Тогда, прежде всего, тебе нужно будет убежать». В этот момент он находился примерно в 140 метрах от Морода. Со скоростью тираннозавра он скоро сможет сократить расстояние между ними еще на несколько десятков метров. Когда они будут всего в сотне метров от него, он призовет Лил Ван. К тому времени было бы действительно странно, если бы Морода вообще смог сбежать. Черт возьми, Морода сердито выругался. Ему оставалось только попросить короля горных гигантов снова ускориться. В противном случае он боялся, что, если Есюань сможет его догнать, у него действительно не будет возможности сбежать в зоны более высокого уровня. Бум! В этот момент пурпурная молния внезапно упала сверху и ударила в точку, находившуюся в 2 метрах от Морода справа. Вскоре эта огромная молния упала на землю и разбил камень размером с 0,5 метра на земле вдребезги. Бесчисленные маленькие камни забрызгали и взлетели в воздух. Один из этих камней попал Морода прямо в щеку, отчего тот дернулся лицом. «Черт возьми, в один прекрасный день, рано или поздно, я сравняю вас всех с землей». В этот момент он был похож на одного из тех людей, которые негодуют на дороге. Это были люди, которые обычно были сердиты. Поэтому в тот момент, когда они столкнутся с плохими дорожными условиями, они просто впадут в ярость. Свиш. Как только он только что закончил выкрикивать свои мысли, вспышка молнии появилась среди темных грозовых облаков в небе. Среди бесчисленных грозовых облаков на самом деле была темная грозовая туча, которая на самом деле была чуть больше 3 метров в размере. В тот момент, когда возникла эта грозовая туча, по обе стороны от нее протянулась пара золотых крыльев молнии. Эта пара крыльев широко распростерлась в пустоте, в которой она находилась, и взлетела по небу где-то над Морода. Затем грозовая туча внутри этого облака начала быстро меняться. В мгновение ока он фактически превратился в громового кролика. После превращения в громового кролика эта штука, казалось, чувствовала себя так, как будто что-то не так. Покачав головой, он претерпел еще несколько раундов трансформации. В конце концов, он стал огромным громовым тигром. Расправив крылья, он взмыл в воздух и направился туда, где был Морода. Это что? Позади него Есюань увидел эту пару золотых крыльев молнии, которые простирались с обеих сторон грозовой тучи, а затем увидел, как грозовая туча превратилась в громового тигра. Он мгновенно почувствовал, как его брови дернулись. Он не ожидал увидеть такого монстра в запрещенной зоне грома. Мысль об этом сразу же заставила его проверить атрибуты этой штуки через редактор зверей. Глава 72. Странная форма жизни с глубокими корнями. Крылья грозовой тучи, крылья грозовой тучи. Желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда. Уровень. Черное железо. Пик. Способность 1. Техника падения грома 3 ур. Способность 2. Техника молнии 3 ур. Способность 3. Техника трансформации грома ур. 2. Может превращаться в громового тигра, громового кролика, громовую птицу, громовую сороконожку. Вариант продвижения только один. Крылья небесной молнии, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда. Необходимые материалы. Одна нитка платинового громовая метаморфоза наказания, один стебель платиновой трансформированной травы. Одна платиновая жемчужина боевой души тысячелетней давности. После эволюции он мог напрямую подняться до 5-звездочного бронзового уровня. Последующий маршрут продвижения. Крылья метаморфозы древнего грома. Крылья грома мать молний. Крылья древнего императора молния. Примечание. Это была странная пара крыльев. Пройдя через бесчисленные бедствия за такой долгий период, она стала сломанной, рваной и разорванной. Ее невозможно было спасти. Среди грома она получила шанс для новой жизни и стала той странной формой жизни, которой была в настоящее время. Вдалеке Есюань увидел, как туча с 5- или 6-метровым размахом крыльев превратился в громового тигра, а затем он полетел с высоты в небо. Без лишних слов он посмотрел в редактор зверей, чтобы проверить атрибуты этой пары крыльев. Просто, определив атрибуты этой вещи, Есюань сразу же удивился своей находкой. Он не ожидал, что эта пара крыльев грома и молнии окажется чем-то настолько причудливым, не очень высокого качества, всего 3 звезды. Но последующий путь продвижения был настолько шокирующим, что он чуть не откусил язык. Из описания в редактора зверей он узнал, что каждое последующее продвижение этой штуки будет потрясать землю. Это было невероятно необычно. Даже когда он только приближался к мифическому зверю, он все еще был очень могущественным среди всех других мифических зверей. Есюаню никогда не приходило в голову, что он на самом деле столкнется с такой странной формой жизни во время охоты за морода. Пока он эволюционирует, может ли он сразу стать 5-звездочным бронзовым крылышками небесного наказания? Есюань почувствовал еще большее волнение в своем сердце, особенно после того, как увидел эти особые атрибуты. В настоящее время он только что прорвался и стал укротителем зверей черного железа. Ему еще предстояло пройти долгий путь, если он хочет подняться до бронзового уровня. Но если бы он мог схватить крылья грозовой тучи и найти подходящий материал, чтобы он поднялся и стал крыльями метаморфозы грома небесного наказания, это было бы почти равносильно немедленному владению боевой мощью бронзового уровня в его руках. И даже не задумываясь об этом, он бы знал, что если он получит 5-звездочного зверя бронзового уровня, для него это было бы отличным способом поднять свой уровень укротителя зверей. За пределами лазурной планеты новые студенты, только что поступившие в университет, были в основном укротителями зверей черного железа. Теперь считается, что я иду в ногу с минимумом. Но только те, кто достиг статуса укротителя зверей бронзового уровня, когда они поступили в университет, считаются гениями укротителя зверей. Более того, только те, кто достиг уровня укротителя зверей серебряного уровня, когда они только поступили в университет, могут считаться избранными небес лазурной планеты. Взгляд Есюаня слегка дрогнул, когда он уставился на крылья грозовой тучи молнии вдалеке. Он не хотел снова уходить, но эволюционные ресурсы, необходимые для того, чтобы эта штука эволюционировала и продвинулась дальше, получить нелегко. Если я действительно хочу заключить контракт, мне нужно подождать из соображения осторожности, прежде чем я это сделаю. Есюань тайно подумал про себя. Что это? Когда Есюань думал об этом, Морода, который был вдалеке, также заметил, что что-то не так. Он поднял голову и посмотрел вверх, чтобы увидеть, что крылья грозовой тучи, которые превратились в громового тигра, устремляются к нему с высоты неба с убийственным намерением. Черт возьми, Морода опешил. На мгновение он забыл о Есюане, который догонял его сзади. Он сразу же спрыгнул со спины короля горных гигантов. Царапать. Он только что спрыгнул со спины короля горных гигантов, когда громовой тигр, преобразованный из крыльев грозовой тучи, пронесся мимо тела короля горных гигантов. Окаменевшая кожа короля горных гигантов была не очень устойчива к ударам молнии. Хотя король горных гигантов был более высокого качества по сравнению с крылышками грозовой тучи, крылья грозовой тучи, в конце концов, все еще были формой жизни черного железа. Пик. Ужасающая сила молнии, излучаемая им, обрушилась на короля горных гигантов, и огромное количество более 100 фунтов окаменевшей кожи немедленно упало с тела короля горных гигантов. Король горных гигантов мгновенно получил серьезную травму, и окаменевший участок кожи на его теле превратился в порошок и стряхнулся с его тела. Большая часть этой напудренной кожи упала на Морода, который только что спрыгнул на землю. Фу! Морода выплюнул полный рот порошка. Встряхнув своим телом, он извергнул силу черного железа. Напудренная окаменевшая кожа, упавшая на него, была полностью сметена с его тела в мгновение ока. Помимо звания укротителя зверей, он сам был воином. Хотя его квалификация воина была невысокой, он происходил из семьи с хорошим прошлым и имел много ресурсов. Вот почему его рейтинг воина был немного выше, чем у Есюаня. На сегодняшний день он уже достиг средней стадии черного железа. Но после того, как он сметал всю окаменевшую кожу со своего тела, он поднял глаза и увидел, что крылья грозовой тучи улетели обратно в небо после того одного удара. В выражении его лица был намек на страх. Это было действительно слишком унизительно по отношению к его королю горных гигантов. Он совершенно не понимал, почему эта странная штука напала на него. Может быть, потому, что он только что оскорбил гром и сказал, что хочет сравнять с землей весь гром в этом месте. Это была просто шутка. Сваш. И когда он думал об этом, он внезапно увидел, что Есюань, который следил за ним всю дорогу, маневрировал своим тираннозавром и находился в сотне метрах от него, и, подойдя к нему поближе, Есюань больше не удосужился сказать ни слова. Он напрямую манипулировал своим тираннозавром и расположился на снисходительной высоте над Мэрдо. Острый пятицветный порыв меча рассек небо, и затем прибыл прямо перед Мэрдо. Хотя Мэрдо был воином черного железа среднего уровня, он просто не осмелился принять этот удар тираннозавра в лоб. Он мог только поспешно заставить короля горных гигантов встать перед ним, чтобы заблокировать удар. Бум! Король горных гигантов остановился, не двигаясь ни на дюйм, затем взмахнул окаменелым деревом, чтобы заблокировать удар янтарного тираннозавра. Бей! Дело в том, что он только что заблокировал атаку тираннозавра, когда грозовые крылья молнии в небе внезапно превратились в дюжину длинных и огромных многоножек. Он взмахнул своими золотыми крыльями молнии, а затем снова бросился прямо на Мэрдо, намереваясь убить. Черт! Мэрдо громко выругался. Он просто понятия не имел, что сделал, чтобы обидеть этого парня, кто был так зациклен на нем и не хотел его отпускать. Видя, как крыло грозовой тучи атакует его с таким убийственным намерением, ему не оставалось ничего другого, кроме как увернуться как можно быстрее. Он нырнул между ног короля горных гигантов. Король горных гигантов был таким большим и высоким, что даже если бы Мэрдо прятался между его ногами, он не нашел бы его совсем сдавленным. Бум! Мэрдо только что спрятался между ног короля горных гигантов, и крылья грозовой тучи, устремившиеся с высоты в небо, послали на его пути толстый разряд молнии. Эта молния злобно попала в короля горных гигантов. В тот самый момент с тела короля горных гигантов упало еще 100 или более фунтов окаменевшей кожи. И когда упало это большое количество окаменевшей кожи, тело короля горных гигантов также слегка покачнулось. Он чуть не упал на землю. Хотя он не чувствовал боли, серия стольких атак все же оказалась слишком невыносимой, чтобы он смог выдержать. Вся мощь его тела была уже ослаблена до изнеможения. Даже большая часть его жизненного источника была потеряна. Можно было предвидеть, что если будет еще несколько таких атак, даже он упал бы на землю головой. Лазурец, я из клана Серебряной Крови, сын сеньора Баулдерриджа. Мой отец, укротитель зверей на уровне претендента. Если ты убьешь меня сегодня, мой отец не пощадит твоей жизни. Почувствовав состояние, в котором находился король горных гигантов, Мэрдо, который ранее был полон уверенности и хотел уничтожить весь лагерь лазурной планеты, наконец погрузился в состояние полной паники. Он стоял между ног короля горных гигантов, истерически ревя, смотря на Есюаня издалека. «Значит, если я убил твоего младшего брата, твой отец отпустит меня?» Есюань холодно улыбнулся, когда он услышал это. В следующий момент он уже был в разгаре атаки. Примерно в 20-30 метрах от Мэрдо он незаметно была призвана Лил Ван. Уж. В тот момент, когда Лил Ван была вызвана, она прижалась к земле и выпустила зеленую лозу. Виноградная лоза была похожа на змею и в мгновение ока быстро прибыла за Мэрдо. А затем она обернулась вокруг тела Мэрдо. «Ты!» Мэрдо увидел, как божественная лоза внезапно появилась на его теле, и выражение его лица резко изменилось. Он повернул голову, и его взгляд упал на Лил Ван, которая стояла в воздухе позади него. Но дело в том, что в сердце Лил Ван не было ни малейшего следа жалости к нему. Как только она сделала движение в своем уме, божественная лоза внезапно сжалась. Бум! Мэрдо почувствовал, как лоза божественного дерева быстро сжимается, и почувствовал, как его сердце заколебалось. Он немедленно выпустил из своего тела заряд энергии черного железа. Он попытался вырваться из обвивающей его божественной лозы. Уж, дело в том, что при виде этой сцены Лил Ван махнула рукой. Божественная лоза вытащила Мэрдо из-под ног короля горных гигантов. Уж, в одно мгновение все тело Мэрдо было подброшено на 20-30 метров в воздух. Бум! Как только Мэрдо взлетел, посреди неба крылья грозовой тучи, которые, казалось, были крайне недовольны Мэрдо, нежно встряхнула своим телом. Затем мощная молния отделилась от грозовой тучи. С грохотом молния упала на тело Мэрдо. Это мгновенно превратило тело Мэрдо в черный цвет. Как безжизненная собака, он упал с большой высоты. С громким пуфом он упал на землю.